Часть четвертая. Когда горечь становится ядом. Глава первая. Грига я не сумела догнать. Но, разумеется, как иначе. В плане везения я полный ноль. Исчез, растаял, перестал звучать так резко, будто я разом оглохла. Не хотел меня видеть? Пусть. Но зачем так позорно сбегать? Зато ветер принес легкий шепот с потрясающим мягким ше. Ну хорошо, хорошо. Черт бы побрал Воронцова. Я ведь даже не представилась тому красавцу. И себя он не назвал, вот же непруха. Если б не Элен и ее проблемы, разве бы я убежала так быстро? Что подумал обо мне милый китаец? Аллея уже опустела. Вроде и не было перспектив на роман, а все равно обидно. Верно говорят мудрые люди. За двумя зайцами побежишь, ни одного не поймаешь. Законный итог. И Григу я не нужна, и с иностранцем сойтись не успела. Конечно, в запасе оставался Обухов, единственный, проявивший симпатию. Тоже в моем вкусе парнишка. Ну, такой вариант, на крайняк. Потерялся на фоне азиатского айдола. Ох, и крутит меня от нехватки любви. Первым встречным на шею бросаюсь. Где вы раньше были, красавцы с изнанки, принцы из страшной сказки? И все-таки Григ Воронцов. Теперь я знаю, где вести поиски. Территория МГУ огромна, но гораздо меньше, чем вся Москва. Браслет к тебе тянется, помнит хозяина, а значит, прижму тебя к стенке. Мне нужна помощь снова. И я ее получу. Я сидела в гримерке и все это думала вместо подготовки к концерту. Перебирала в безвольной памяти образы трех парней, подкинутых щедрой судьбой, чтобы напомнить, каково быть девушкой. В меру привлекательной, в меру талантливой, не хватающей звезд с небес, но ведь и не отсталой дурнушкой. Я могу быть другой, чуткой, заботливой. Я умею варить борщ и резать салаты. Я даже рубашку могу погладить, не подпалив рукава. В приболевшем воображении черная рубашка сменялась серой, тренч обращался джемпером, а очки владельца то теряли оправу, то снова ее обретали. Да я бредила наяву. Ленка сдержала слово, заскочила в гримерку перед концертом, с торжественной улыбкой вручила звезду, будто высший орден России. Она даже цепочку успела купить. Серебряную, витую, чтобы я могла надеть амулет и спрятать его под концертным платьем. «Никому не показывай», — поучала Элен. «Удача не любит посторонних глаз. Фортуна всегда играет вслепую. Не нарушай темноты и тайны». Не иначе успела хряпнуть подруга для храбрости и за мой успех. Такой слог, такие эпитеты только с пьяну и подберешь. Элен сама застегнула цепочку, спрятала под локоны пышной прически под 19 век, обошла меня кругом, будто статую, любуясь со всех сторон. «Красивая ты, Алька, завидую. Пусть звезда тебе светит в ночи и вытащит из этой клоаки. Даже если мне не отмыться, у тебя есть шанс прожить долго и счастливо». Я притянула ее к себе и обняла крепко-крепко. Пусть говорят, что хотят, пусть сама Ленка ругает себя и винит во всех смертных грехах. Всегда ее буду любить. В ней мое детство и юность, первая любовь и прыщи, первые страшные тайны, только чур никому-никому. Я никогда ее не предам. Все брошу, переломаю жизнь, потому что сестер не выбирают, за них бьются до последнего вздоха. Элен затихла в объятиях, нас словно связала ее амулетом, самым драгоценным подарком, который подруга могла отдать, памятью о загубленной маме. Кулончик тихонько позванивал, сплетая в единое целое наши души, мечты, стремления. А когда я сбежала на сцену, показалось, меня вырывают с корнями, отделяют от плодородной почвы, что подпитывала все эти годы. Или это были чувства Элен, потому что в реальности я стала кормом, подпиткой для зараженной лярвы. тем самым заветным леденцом из детства, что можно было лизнуть и бережно закрутить обертку, оставляя чуть-чуть про запас. Где-то возле сердца звенел амулет, подстраиваясь под новый ритм. Я не увидела Ленку в зале, впрочем, не до этого было. В мыслях о подруге, Григе, китайце не находилось места для нот. Я запуталась в очередности песен, трижды сложала в одной композиции, и товарищи по квартету косились на меня в изумлении. Уж кто-кто, но я не могла сфальшивить. Однако вновь не попала в ноты. В четвертый раз для вселенской гармонии. В антракте дирижер меня припесочил. Приказал собраться, перестать дурить, выпить похмелин и начать работать. Под занавес играли самое сложное, и меня ждала сольная партия. В зале, между прочим, сидит режиссер из Союза кинематографистов. Вдруг позовет: «Саундтреки лобать». «Нельзя облажаться, звезда моя». Это я и сама понимала. Даже если сегодня последний концерт из берегов Черного моря мне будет на все плевать, со сцены уходят красиво, с гордо поднятой головой. Они бегут перепуганной крысой, замучив несчастную скрипку. Пусть отныне не взлетать к музыкальным вершинам, не побеждать на конкурсах и не блистать в оркестрах. Пусть ждет меня серая жизнь халтурщицы в ресторане на пляжном курорте. Даже этот трешовый музон нужно сыграть до конца. После концерта получу гонорар, а еще через неделю... Через неделю. От этого факта сбивалось дыхание, будто оглашали мой приговор, и палач уже ждал с топором у плахи. Не так уж просто оставить Москву. Город, в котором прожила всю жизнь, пропиталась звуками уютных двориков и торжественных площадей. Нелегко отказаться от странного воздуха, такого насыщенного и густого, что можно мазать на хлеб, как масло. Трудно представить день без мелодии, что порождает столица. «Самойлова, тебе полегчало?» Дирижер нарисовался в дверях и поманил меня пальцем. «Детка, не стоит бухать в одиночестве. Я охотно составлю компанию, только молю, соберись. Хотя бы соло не завали, а то закидают нас помидорами. Ты пришла в себя? Ну и умничка, на сцену, публика ждет!» Я вышла, сжимая скрипку в руке. С прямой спиной села на стул, посмотрела в темнеющий зал, точно заглянула в могилу. Почти сразу обнаружилась Ленка. Подруга сидела в первом ряду, нервно комкая программку концерта, будто чуяла, в каком я раздрае. Помахала рукой в знак поддержки. Только легче от этого мне не стало. В глазах появилась какая-то резь, словно песок просочился под веки и сразу же зачесалось запястье. Почему померещилась сытая тень на холодном лице Элен? Даже губы подруги сложились, будто обхватили коктейльную трубочку. Она чмокнула и облизнулась, смакуя пряное пойло, что смешалось в моей душе, взбитое шейкером переживаний. «Как ты можешь, лярва? Я же готова выломать жизнь в попытке тебя спасти!» Дирижер сделал знак, взметнулись смычки, но я показала, что не готова, и перекинула скрипку в неповрежденную правую руку, а левую с обережным браслетом прижала к груди, к амулету звезды. Запахло травами, остро, сладко, так что разом прояснился затуманенный мозг. Я увидела, как перекосила Элен, как ощутимо она поперхнулась, закашлялась, подавившись слюной, а может, моими соками, которые пила, не стесняясь. Ей опять пережало горло, лицо покраснело и сморщилась. «Да я же устрица из анекдота. Меня снова пытались высосать, а я хамила в ответ». Григ Воронцов подарил оберег и лишил Элен доступа к пище. Но умная лярва сообразила, каким подарком меня подкупить. Подвесила на шею звезду поближе к тревожному сердцу, вскрыла ауру чередой сомнений, необходимостью все изменить, пожертвовать собой ради счастья подруги. И все с такой милой улыбкой, с таким искренним желанием защитить. «Ленка, что за подлость ты сотворила?» Кашель Элен не утихал, по залу пошла цепная реакция. Так всегда. Закашлял один, другим тоже нужно прочистить горло. Ленка сделала знак рукой, мол, будет ждать у служебного входа, и поспешила из зала. Едва она скрылась за алой портьерой, мне словно вернули желание жить. Я успокоилась, вспомнила ноты. Браслет перестал жечь кожу, и я вскинула любимую скрипку, прижав инструмент к подбородку. Сделала знак дирижеру, что теперь все в полном порядке. Мне хотелось играть, заставлять струны петь, плыть над залом вместе с мелодией. Без Элен, глумившейся в первом ряду, я стала сильнее и тверже, потому что раздумала уезжать. Мое место в Москве. Мой пульс, мое сердце бьется в унисон со столицей. Без присосавшейся лярвы в анамнезе будут открыты любые дороги. Я никогда еще так не играла, не выкладывалась в соло целиком, безоглядно, будто выступала в последний раз в жизни перед отправкой на казнь. Моя скрипка собрала воедино квартет, и нас даже вызывали на бис. Так клево получилось в итоге. Я ощущала, что рождаюсь заново, дышу, осязаю мир, фениксом восставая из пепла. Обухов, милый кромешник, ты прав. Жизнь без лярвы полнее и ярче, но как решиться на разрыв, не подскажешь? Есть такой вид азартной игры, где ставка не деньги, не драгоценности. Мы кидаем на кон кусочки души, ошметки сердца, огрызки любви. Так хотим выиграть хоть немного тепла, что готовы рисковать снова и снова. Но получаем лишь холод предательства и проигрываемся подчистую. Какой жалкий, но неизбежный итог. Я не слушала поздравления дирижера и подколки товарищей по квартету. Не повелась на бутылку шампанского и виноград с ананасами, собралась в рекордные сроки. Скинула платье и туфли, влезла в потертые джинсы, футляр за спину, шопер на плечо, наушники на шею, смартфон в карман. Только музыку в дорогу включать не стала. Нет в богатом плейлисте композиции под мое настроение. У служебного входа меня ждала Ленка. Милая, храбрая девочка, с которой в детстве и в огонь, и в воду, и лупить мальчишек в мужской раздевалке после подножки на физкультуре, и добывать журнал из учительской, чтобы подчистить двойку. Подруга, сестра, родная душа, мерзкая, жадная лярва. Я не знала, о чем говорить с Элен, как смотреть ей в глаза. Трижды пыталась снять амулет, но он приклеился к шее и прорастал в меня где-то под горлом. Для начала пусть забирает подарок, нафиг такая удача. Значит, пыталась меня спасти? Если гостиница «Ленинградская» подчиняется только тебе, а Кандашов в отеле не властен, то и девушки в униформе с полотенцами на изготовку были твоей импровизацией. Захотела меня повязать и подороже продать Кандашову? А тут из номера вышел Грик и внес коррективы в продуманный план. Грик умеет быть максимально эффектным, прирожденный переговорщик с убойными аргументами. Я вылетела на задворки театра «Фиона», в котором выступал квартет. Удивилась царящей вокруг темноте, безлюдию и беззвучию. Маленький садик за ажурной оградой, неподалеку шумная улица. Еще не так поздно. Подумаешь, 9, должны быть сумерки и движуха. Но вокруг давила запредельной тишью мрачная безлунная ночь. Она сковала меня, обхватила за шею, затянулась удавкой на горле. Я пыталась хрипеть. «Ленка, ты где?» Но вышло так глухо и стрёмно, что я сама испугалась. Глубокая тьма спутала ноги, остановила дыхание. Я в ней увязла, как в тоскливом болоте, без возможности вырваться на свободу. Черные нити протянулись ко мне, обмотали коконом, удержали, как будто я купила билет и заняла законное место. Козырное место в первом ряду, самое дорогое в театре. Потом темноту взорвал свет. Такой яркий, что заслезились глаза. А когда удалось проморгаться, я увидела летнюю сцену в саду, и в круге прожектора под навесом Элен в разорванном платье. Подруга лежала на деревянном настиле, разрисованном алыми знаками. Пахло кровью и потом. Воздух полнился криком, прорвавшим заслон тишины. Над телом Ленки нависла тварь, вобравшая в себя боль и ужас внезапной безлунной ночи. Тварь вскинула руку с кривыми пальцами и длинными, как ножи, когтями. Ударила в грудь Элен, пробивая кожу и ребра. Стиснула полумертвое сердце, безжалостно вырвала прочь из груди. Я услышала легкий хрип, с которым из подруги ушла не жизнь, и завизжала. Неожиданно громко, кромсая ультразвуком чернильную ночь.